Глава 20. Шел первый зимний снег. Липнул к окнам большими мокрыми хлопьями, которые тут же таяли и текли по стеклу. В водосточных трубах журчало, крупные капли громко стучали по подоконникам. Всего лишь 12 часов дня, а в комнате так темно, что Мартину Беку пришлось зажечь настольную лампу. Она бросала мягкий свет на письменный стол и раскрытую папку на нем. В остальном кабинет тонул в темноте. Мартин Бек докурил последнюю Флориду, поднял пепельницу и сдул со стола просыпавшийся пепел. Он проголодался и жалел, что не пошел вместе с Кольбергом и Меландером в буфет. 10 дней прошло с тех пор, как они посмотрели фильм, полученный от Кафки, и по-прежнему чего-то ждали. Однако наметившийся было новый след опять затерялся в джунглях вопросительных знаков и сомнений. Допросы, практически целиком легшие на плечи Альберга и его людей, проводились энергично и умело, но результаты были весьма ничтожны. Единственный достойный упоминания плюс заключался в том, что версия о палубном пассажире, который сел на пароход в Мемё, Сёдерчопинге или Норсхольме и доплыл до Гётеборга, пока не была опровергнута. Ничто не говорило против того, что этот человек был мужчиной нормального телосложения и ростом выше среднего, что на нем была спортивная шапочка, серый твидовый пиджак, серые габардиновые брюки, а на ногах коричневые ботинки и синий мопед марки «Монарк». Видимо, принадлежал ему. Штурман, чьи свидетельские показания были наиболее вескими, по его словам, продавал билет лицу, схожему с мужчиной на фотографиях. Но он не помнил, когда, даже не мог с уверенностью сказать, было ли это прошлым летом. Возможно, что и в какой-нибудь из предшествующих сезонов. Однако ему смутно помнилось, что мужчина, если это тот самый, о котором они говорили, кажется, имел при себе велосипед или мопед, а кроме того, удочки и другие принадлежности, говорящие о том, что он рыболов-любитель. Альберг лично провел этот допрос и дожал свидетеля до пределов мыслимого. Копия протокола лежала у Мартина Бека в папке. «Альберг, палубные пассажиры в рейсах не исключение?» «Свидетель». Раньше их было много больше, но сейчас всегда берем несколько человек. Где они обычно садятся? В любом месте, где пароход пристает к берегу или шлюзуется. Какой участок пути более всего предпочитают палубные пассажиры? Любой. Часто туристы на велосипедах или пешие едут из Муталы или Вадстены через озеро Веттерн. А в других случаях? «Ну, что я могу сказать?» «Раньше мы обыкновенно брали на палубу экскурсантов из Стокгольма до Окселёсунда и из Линчопинга до Венерсборга. Но сейчас с этим покончено». «Почему?» «Слишком тесно. Ведь каютные пассажиры платят высокую цену. С какой стати они должны испытывать неудобства от тесноты, создаваемой толпой старух и молодежи, которая носится по пароходу с термосами и пакетами с едой? Мог ли палубный пассажир сесть на пароход в Сёдерчопинге, или это исключено? Почему? Он мог сесть где угодно, хоть на шлюзе, на канале их 65. Кроме того, мы причаливаем к разным пристаням. А сколько палубных пассажиров может быть принято на борт? За один раз? Сейчас редко, когда больше 10, обычно только 2 или 3. Что это за люди? Как правило, шведы? Нет, часто иностранцы. Они могут быть кем угодно, большей частью любители прокатиться на пароходе и те, кто не ленится заглянуть в расписание рейсов. А в список пассажиров их не включают? Нет. Есть ли у палубного пассажира возможность пообедать на пароходе? Да, они, как и все прочие, могут перекусить в столовой, если захотят. когда отобедают основные пассажиры. На обеды установлены твердые цены, так сказать, а-ля карт. Раньше вы сказали, что совершенно не помните женщину на фотоснимках, а теперь говорите, что как будто вы узнаете этого мужчину. На пароходе ведь нет специального казначея, и вы, штурман, берете на себя дополнительные заботы о пассажирах. Я принимаю билеты и говорю «добро пожаловать». После этого я с ними почти не сталкиваюсь. Они предоставлены сами себе. Вся суть таких рейсов в том, чтобы не терзать пассажиров туристической информацией. Ее они получают в других местах. Вам не кажется странным, что вы не узнаете этих людей? Вы же провели с ними почти трое суток. Для меня все пассажиры на одно лицо. Вдобавок залито их передо мной проходит аж 2000. За 10 лет наберется 20 тысяч. И потом. Я работаю на мостике. У нас только 2 человека имеют право нести вахту. А это 12 часов в сутки. Но ведь этот рейс был особым, с событиями, достойными внимания. Во всяком случае, 12 часов в сутки я стоял на вахте. К тому же со мной ездила жена. Она в списке пассажиров не значится. Нет, зачем ее туда вносить? Командный состав имеет право брать с собой родных в несколько рейсов. Значит, информация о том, что в этом плавании на борту было 86 пассажиров, не соответствует действительности? С палубными пассажирами и родственниками может набраться и сотня? Конечно. Ну, а мужчина с мопедом, изображенный на фотографии, когда он сошел на берег? Поскольку я даже не уверен, что вообще видел его, откуда мне, черт возьми, знать, когда он покинул пароход? Часть пассажиров, спешивших на поезд, самолет и другие пароходы, сошла на берег в 3 часа ночи, когда мы причалили к Лилла-Бомен в Гетеборге. А остальные спали до утра. Где ваша жена поднялась на борт? Здесь, в Мутале, мы живем в этом городе. В Мутале? Глубокой ночью? Нет. Когда мы шли в Стокгольм, 5 днями раньше... А на берег она сошла во время следующего рейса вверх, 8 июля, в 4 часа дня. Теперь вы удовлетворены? Как вы себя чувствуете при мысли о том, что произошло в этом рейсе? Я не думаю, что дело было так, как вы говорите. Почему? Кто-нибудь заметил бы такое? Подумайте сами. 100 людей на маленьком судне, длиной 30 метров, шириной 5. В каюте не больше крысиной норы. Помимо служебных, у вас были иные контакты с пассажирами? Да, с моей женой. Мартин Бек вытащил из внутреннего кармана 3 фотографии. 2 из них были отпечатаны с кинопленки, одна представляла собой увеличенный фрагмент черно-белого любительского снимка, присланного Кафкой. 2 детали на них были общими. Оба снимка изображали высокого мужчину в спортивной шапочке и твидовом пиджаке, и оба по качеству были прескверными. Сотням полицейских в Стокгольме, Гетеборге, Сёдерчопинге и Линчопинге сейчас розданы копии этих фотографий. Кроме того, они направлены во все прокуратуры и в большинство полицейских участков от Каресуанда на севере до Смюгехамна на юге и во многие места за границей. Как уже сказано, снимки плохие, но человек, знакомый с мужчиной на фото, должен, по идее, его узнать. Может быть, на последнем совещании Хаммер сказал, по-моему, он похож на Меллендера, и добавил: «Это не расследование. Состязаемся в догадках. Есть что-нибудь говорящее о том, что он швед? Мопед? О котором неизвестно, принадлежал ли он ему?» «Да». «И это все?» «Да». Мартин Бек снова положил фотографии во внутренний карман, взял протокол Альберга, еще раз пробежал его взглядом, пока не нашел то, что искал. «С. Свидетель. Да, они, как и все прочие, могут перекусить. Если захотят. Когда отобедают основные пассажиры?» Он порылся в бумагах и вытащил список обслуживающего персонала, работавшего на этих рейсах за последние 5 лет. Прочитал, взял ручку и поставил галочку против одной из фамилий. Там было написано «Гёта Исаксон», официантка, улица Польхемсгатан, 7, Стокгольм. Работает в гостинице СХТ с 15.09.64. Ранее служила на Диане 1959-61 годы, на Юноне 1962, на Диане 1963 год, на Юноне 1964. Никаких пометок о том, что Меллендер или Кольберг с ней беседовали, не было. Такси заказать не удалось. Оба телефона были заняты, на патрульной машине он ехать не захотел и в итоге надел шляпу, пальто, поднял воротник и по снежной слякоти двинулся к метро. Старший официант в СХТ производил впечатление человека задерганного и раздраженного, но все-таки показал Мартину Беку, расположенный рядом с дверью, на кухню столик, который обслуживала фрёкен Гёта. Мартин Бек сел на диван и взял в руки меню, просмотрел его и огляделся по сторонам. Почти все столики были заняты, но женщин среди посетителей было очень немного. В большинстве здесь столовались одинокие мужчины, почти сплошь пожилые. Судя по манере, в какой они обращались к официанткам, все они были местными завсегдатаями. Мартин Бек наблюдал за официантками, которые сновали на кухню и из кухни. Пытался определить, кто из них фрёкен Гёта, но выяснил это лишь по прошествии без малого 20 минут. У нее было круглое приветливое лицо, крупные редкие зубы и коротко подстриженные взъерошенные волосы, крашеные под натуральный цвет, как определил Мартин Бек. Он заказал сэндвич, бифштекс по-моряцки и минеральную, и не спеша начал есть, ожидая, когда схлынет наплыв посетителей. Когда он покончил с обедом и выпил 4 чашки кофе, остальные посетители за столиками фрёкен Гёте разошлись, и она подошла к нему. Он рассказал о своем деле и показал ей фотографию. С минуту она рассматривала снимок, потом положила его на стол и отдернула свою тесную белую куртку. «Да», — сказала она, — «я его узнаю. Не знаю, кто он такой, но он не раз плавал на этих пароходах и на Юноне, и на Диане». Мартин Бек выпрямился, взял фотографию и поднес ее глазам. «Вы уверены?» — спросил он. «Снимок нечеткий. Может, это и другой человек?» «Нет, я уверена. Он всегда так одевался. Я узнаю пиджак и эту кепочку». «Этим летом вы его видели? Не припомните? Вы ведь работали на Юноне». «Да. Дайте подумать». «Честно говоря, не знаю. Столько людей проходит перед глазами. Но я уверена, что позапрошлым летом несколько раз его видела. Уж точно 2 раза. Я работала тогда на Диане, и моя коллега, вторая официантка, была знакома с ним. Помню, они часто разговаривали друг с другом. Он не занимал каюты. Думаю, просто ехал на пароходе какой-то отрезок пути, как палубный пассажир. Во всяком случае, обедал он, как правило, во вторую или третью очередь, и не всегда съедал все блюда. Но я уверена, что сходил он обычно в Гётеборге». «Где живет ваша подруга?» «Подругой я ее назвать не могу. Мы были только коллегами по работе. Где она живет, не знаю. Но когда заканчивался сезон, она уезжала в Экщо». Фрёкен Гёте скрестила руки на животе, устремив взгляд в потолок. «Да, точно, век еще. Наверное, она там живет». «Вы не в курсе, насколько хорошо она знала этого человека?» «Нет, не в курсе. По-моему, она была ему влечена и в свободное время встречалась с ним несколько раз. Хотя нам не разрешается общаться с пассажирами. Внешне он вполне приятный, в некоторой степени даже обаятельный. Вы не можете описать, как он выглядел? Я имею в виду цвет волос, глаза, рост, возраст и так далее». «Ну, довольно высокий. Думаю, выше вас. Не худой, не толстый, пожалуй, крепкого телосложения, довольно широкоплечий. Глаза, помнится, голубые, но в этом я не уверена. Светлые волосы. Пепельные, как говорится, посветлее моих. Правда, он всегда ходил в кепке, поэтому волос особо не было видно. Я точно помню, у него красивые зубы. Глаза круглые, я имею в виду немного на выкате, но вполне симпатичные. Возраст? 35-40. Мартинбек задал еще несколько вопросов, но практически не узнал больше ничего. Вернувшись в кабинет, он еще раз просмотрел список персонала и быстро нашел имя, которое искал. Адреса не было, только пометка, что она работала на Диане с 1960 по 1963 год. Отыскать ее номер в телефонном справочнике Векщо труда не составило, но ответа он ждал долго. Чувствовалось, что встречаться с ним она не расположена, но отговориться не сумела. Мартин Бек выехал ночным поездом и добрался до Векщо в половине седьмого утра. Еще не совсем рассвело, воздух был мягкий, мглистый, он прогулялся по улицам, наблюдая, как просыпается город. Без четверти восемь он снова был на вокзале, забыл надеть калоши и промочил ноги. Купил в киоске газету, прочитал ее, сидя на скамейке в зале ожидания, поставив ноги на радиатор отопления. Через некоторое время он опять вышел на улицу, отыскал уже открывшееся кафе, выпил кофе. В 9 часов он встал и расплатился, а спустя 4 минуты уже стоял перед дверью дома, где жила эта женщина. На металлической табличке было написано «Ларсон», но выше была пришпилена визитная карточка с именем Сив Свенсон, выведенным замысловатым шрифтом. Дверь открыла высокая женщина в светло-голубом халате. «Фрёкин Ларсон», — сказал Мартин Бек. Женщина хихикнула и исчезла. Из глубины квартиры донесся ее голос. «Карин, к тебе пришли! Какой-то мужчина!» Ответа он не услышал, но высокая женщина вернулась, пригласила его войти и опять исчезла. Несколько минут он простоял в маленькой темной прихожей, держа шляпу в руке. Наконец отдернулась портьера, и ему предложили войти. «Я не ждала вас так рано», — сказала женщина, стоявшая на пороге. В ее черных, небрежно собранных на затылке волосах серебрились седые пряди. Лицо узкое и непропорционально маленькое. Черты правильные и красивые, но кожа болезненно бледная, увядшая. А подкраситься женщина еще не успела. Вокруг карих, чуть раскосых глаз темнели следы туши. Зеленое платье из джерси обтягивало грудь и широкие бедра. «Я работаю до поздней ночи. И сплю обычно долго», — заметила она с упреком в голосе. «Прошу прощения», — сказал Мартин Бек. «Я пришел просить вас помочь в деле, связанном с вашей работой на Диане. Вы работали там и этим летом?» «Нет, этим летом я была на судне, которое ходит в Ленинград», — ответила женщина. Она так и стояла, выжидательно глядя на Мартина Бека. Он сел в одно из цветастых кресел и подал ей фотографию. Она взяла ее, посмотрела. Едва приметная дрожь прошла по лицу. Глаза на долю секунды расширились, но когда она возвращала фото, взгляд снова был хмурым и враждебным. «И что же?» «Вы знаете этого человека?» «Нет», — заявила она без колебания. Пересекла комнату, взяла сигарету из стеклянного кубка на кафельном столике у окна, закурила и села на диван напротив Мартина Бека. «Откуда? Я никогда не видела его. Почему вы спрашиваете?» Голос у нее был спокойный. Мартин Бек мгновение смотрел на нее, потом сказал: «Я знаю, что вы с ним знакомы. Вы встречались на Диане прошлым летом». «Нет, я никогда его не видела. А теперь уходите, мне нужно выспаться». «Почему вы говорите неправду? Вы пришли ко мне и так нагло себя ведете. Уходите, я должна выспаться». «Фрёкен Ларсен, почему вы не хотите признать, что знакомы с ним? Я знаю, что вы лжете. Если вы не скажете сейчас, предупреждаю, у вас могут быть неприятности. Я не знаю его». «Поскольку я могу доказать, что вас неоднократно видели в обществе этого человека, лучше бы сказать правду. Я хочу знать, кто этот человек на фотографии, а вы можете рассказать мне о нем. Будьте благоразумны». «Это ошибка. Я не знаю, кто он. Извольте оставить меня в покое». Пока шел обмен репликами, Мартин Бек неотрывно смотрел на женщину. Сейчас она сидела на самом краешке дивана и все время стучала указательным пальцем по сигарете, хотя пепла на сигарете не было. Лицо ее было напряжено, и он видел, как под кожей двигались челюсти. Она явно испугалась. Он продолжал сидеть в цветастом кресле, пытаясь разговорить ее. Но она упорно молчала, только нервозно обдирала с ногтей оранжевый лак. Потом встала и принялась расхаживать по комнате. Немного погодя, Мартин Бек тоже встал, взял шляпу и попрощался. Она не ответила, даже не повернулась к нему. «Я свяжусь с вами снова», — сказал он. Прежде чем уйти, он оставил на столе свою визитную карточку. Когда он вернулся в Стокгольм, был уже вечер. Он направился прямиком в метро и поехал домой. На следующее утро он позвонил Гёте Исаксон. «Ее смена начнется только после обеда», — сказала она, — «и он может зайти в любое время». Через час он уже сидел в ее двухкомнатной квартирке в Кунгсхольмене. Она приготовила кофе в кухонном уголке, разлила его по чашкам и уселась против Мартина Бека. «Я вчера был в Экшо и разговаривал с вашей коллегой», — сказал он. «Она твердит, что не знакома с этим мужчиной, но выглядела очень испуганной. Вы не знаете, почему она отрицает это знакомство?» «Понятия не имею. В общем-то, я знаю о ней очень мало. Она была не слишком разговорчива, мы проработали вместе 3 летних сезона, но она редко рассказывала о себе». «Вы не помните, говорила ли она что-либо о мужчинах, когда вы работали вместе?» «Только об одном. Помню, она как-то сказала, что познакомилась на пароходе с симпатичным парнем. По-моему, это было 2-е лето, когда мы работали вместе». Она наклонила голову и посчитала в уме. «Да, совершенно верно, летом 61-го года». «Она часто говорила о нем?» «Время от времени. У меня создалось впечатление, что они изредка встречались. Он, вероятно, плавал на пароходе несколько раз или, может быть, встречался с ней в Стокгольме, либо в Гетеборге. Может быть, он был из пассажиров, а может, ездил ради нее. Откуда мне знать?» «Вы его никогда не видели?» «Нет. Пока вы не спросили, я вообще об этом не думала. Этот мужчина может быть тем, кто изображен на фотографии. Хотя мне казалось, что она с ним познакомилась на 2 года позже, а тогда она вообще ничего не говорила». «Что она говорила о нем в то 1-е лето, в 61-м году? «Ну, ничего особенного, что он симпатичный, еще что-то насчет воспитанности. Скорее всего, она имела в виду, что он вежливый и все такое. Словно обычные люди ей не пара. Потом она перестала упоминать о нем, думая, они расстались или между ними что-то произошло. В конце лета она была как пришибленная». «А на следующее лето вы встречались?» «Нет. Она по-прежнему работала на Диане, а я на Юноне. Мы виделись несколько раз, кажется, в Адстоне. Пароходы там встречаются, но мы ни разу не разговаривали. Еще чашечку. Мартин Бек чувствовал, что желудок начинает бунтовать, но не отказался. «Вы так расспрашиваете о ней. Она что-то натворила?» «Нет», — сказал Мартин Бек, — «она ничего не натворила. Мы ищем мужчину, который изображен на фотографии. Вы не помните, может, позапрошлым летом она говорила или делала что-нибудь, что можно было бы связать с этим мужчиной?» «Нет, насколько я помню. Мы жили в одной каюте, и иногда по ночам она исчезала. Должно быть, встречалась с каким-то мужчиной, но я в чужие дела не лезу. Знаю только, что настроение у нее было не очень веселое. Я имею в виду, будь она влюблена, так должна бы радоваться». Она, наоборот, нервничала, выглядела встревоженной, прямо сама не своя. Но, возможно, это от того, что она болела. Помнится, она ушла с работы за целый месяц до конца сезона. Однажды утром ее уже не было на месте, и мне пришлось весь день вкалывать в одиночку, пока не нашли ей замену. Мне сказали, что она легла в больницу, но никто не знал, что с ней такое. Во всяком случае, тем летом она больше не появлялась, а я с тех пор ее не видела. Она налила еще кофе и заставила Мартина Бека съесть печенье, а сама продолжала увлеченно рассказывать о работе, о коллегах, пассажирах, которых помнила. Только через час он, наконец, ушел от нее. Погода улучшилась, улицы подсохли, в ясном небе светило солнце. От кофе Мартин Бек чувствовал себя неважно и решил прогуляться в Кристенеберг пешком. Шагая по набережной Нор-Меланстрат, он размышлял о том, что сумел узнать от обеих официанток. У Карен Ларсон он не выпытал ничего, но все же визит Векшо убедил его, что она знала этого человека, но рассказать о нем боялась. От Гёте Исаксон он узнал, что летом 1961 года Карен Ларсон познакомилась на Диане с каким-то мужчиной. По всей видимости, он был палубным пассажиром и тем летом плавал, возможно, несколько раз. Что через два летних сезона в 1963 году она встречалась с мужчиной, видимо, палубным пассажиром, который время от времени плавал на пароходе. По словам Гёте Исаксон, вполне возможно, что человек был тот самый, что изображен на фотографии, что тем летом Карен Ларсон была подавлена и нервничала, и что за месяц до конца сезона, то есть в августе, ушла с работы и легла в больницу. Почему? Этого он не знал. Как не знал и в какую клинику она легла, и на какой срок. Единственный выход — спросить у нее самой. Он набрал номер Векшо, как только вошел в кабинет, но поскольку ответа не было, решил, что она спит или работает в утреннюю смену. После обеда он звонил еще несколько раз и даже пытался дозвониться вечером. При седьмой попытке на следующий день в 14:00 он услышал в трубке голос. Ответила, видимо, рослая женщина в халате. Нет, она уехала. Когда? Позавчера вечером. Кто ее спрашивает? Близкий друг. Куда она уехала? Она не сказала. Но я слышала, как она справлялась по телефону насчет поезда в Гётеборг. Больше вы ничего не слышали? У меня создалось впечатление, что она думает устроиться на какой-нибудь пароход. Когда она решила уехать? По-моему, это произошло внезапно. Позавчера утром к ней приходил какой-то мужчина, и скоропалительный отъезд наверняка связан с этим визитом. Она была сама не своя. Вам неизвестно, на какое судно она намеревалась устроиться? Нет, я не слышала. Долго она будет отсутствовать? Этого она не сказала. Передать ей привет, если она позвонит? Нет, благодарю вас. умчалась, сломя голову. Мартин Бек был уверен, что она уже на пароходе, направляется туда, где ее не достать. Теперь он был совершенно уверен, что она до смерти боится кого-то или чего-то, и он должен узнать, почему.